Глава 22. На обед Беннеты были приглашены к Лукасам, и вновь почти целый день мисс Лукас любезно выслушала мистера Коллинза. Элизабет улучила минутку и поблагодарила ее. «Эти беседы улучшают его настроение», — сказала она. «Не могу и выразить, как я тебе обязана». Все это было очень мило, но доброта Шарлотты простиралась дальше, чем Элизабет могла себе вообразить, и целью ее было предупредить возобновление ухаживания мистера Коллинза за Элизабет, самой став их объектом. Таков был замысел мисс Лукас, и все складывалось столь удачно, что, расставшись вечером с мистером Коллинзом, Шарлотта не сомневалась бы в успехе, если бы не скорый отъезд из Хартфордшира. Но она не отдала должного его пылкому и ненавистному нраву, поскольку именно он принудил мистера Коллинза с похвальной ловкостью ускользнуть на следующее утро из Лонгборна и поспешить в дом Лукасов, чтобы упасть к ее ногам. Он старался избежать встречи с кузинами, полагая, что если те заметят его уход, то разгадают его намерения, а он хотел, чтобы они стали известны лишь, если увенчаются успехом. Несмотря на то, что он ожидал удачного исхода, и имея на то некоторые основания, ведь Шарлотта вела себя самым обнадеживающим образом, все же после отказа Элизабет мистер Коллинз испытывал некоторую робость. Однако его уж ожидал самый лестный прием. Мисс Лукас из окна верхнего этажа увидала, как он подходит к дому, и тотчас же поспешила наружу, чтобы случайно столкнуться с ним на тропинке, ведущей к усадьбе. Но вряд ли она смела надеяться, что там ее поджидает столько любовного красноречия. Самый короткий срок, какой только допускали долгие речи мистера Коллинза, между ними все было условлено ко взаимному удовольствию, и когда они вошли в дом, мистер Коллинз принялся настойчиво упрашивать Шарлотту назвать день, в который он станет счастливейшим из смертных. Спешно было испрошено согласие сэра Уильяма и леди Лукас, данное ими с самой радостной готовностью. Нынешнее положение мистера Коллинза делало его весьма подходящей партией для их дочери, за которой они не могли дать богатого приданного, в то время как ему будущее сулило выгодное наследство. Леди Лукас, как никогда ранее заинтересовавшись этим предметом, принялась высчитывать, сколько еще протянет мистер Беннет, а сэр Уильям решительно заявил, что как только мистер Коллинз вступит во владение Лонгборном, им с Шарлоттой непременно следует переехать туда и немедленно избавиться от неприглядного дадзё. Словом, все семейство было чрезмерно обрадовано этой новостью. Самым неприятным во всей этой затее было то, какой неожиданностью эта помолвка должна была стать для Элизабет Беннет, чьей дружбой Шарлотта особенно дорожила. Осудит ли она ее? Или хуже того, не пожелает ли более с ней знаться? Шарлотта решила сама все ей рассказать, и поэтому взяла с мистера Коллинза обещание, что, вернувшись к обеду в Лонгборн, тот и словом ни о чем не обмолвится. Обещание хранить тайну мистер Коллинз послушно дал, но выполнить его оказалось нелегким делом. Сильнейшее любопытство, вызванное его долгим отсутствием, просыпалось на него ворохом самых прямых вопросов, избежать которых было невозможно без некоторой изобретательности. Поскольку на следующее утро мистер Коллинз уезжал слишком рано, чтобы застать кого-нибудь на ногах, то он приступил к прощаниям вечером, когда дамам пришло время разойтись по своим спальням, и миссис Беннет с величайшей любезностью и радушием сказала, что мистера Коллинза будут счастливы видеть в Лонгборне всякий раз, когда обстоятельства позволят ему их навестить. «Сударыня», — ответил он, — «его приглашение будет принято мной с особой благодарностью, поскольку я чрезвычайно рассчитывал его получить и смею вас заверить, что воспользуюсь им в самом ближайшем будущем». Все пришли в изумление, и мистер Беннет, ни в коей мере не желавший столь скорого возвращения мистера Коллинза, немедленно отозвался. «Но, любезный сэр, не боитесь ли вы, что этого не одобрит леди Кэтрин? Стоит скорее пренебречь родственными связями, чем рисковать расположением вашей покровительницы». «Дорожайший сэр», — отвечал мистер Коллинз, — «премного обязан за эту дружескую заботу и уверяю вас, что столь серьезный поступок не будет предпринят мной без ведома леди Кэтрин». «В любом случае, лишняя предосторожность не помешает. Жертвуйте всем, чтобы не утратить ее доброе отношение. Если вы сочтете, что ваш повторный приезд сюда вызовет ее недовольство, что, как я полагаю, весьма вероятно, то знайте, мы не будем держать на вас обиды». «Поверьте мне, дорогой сэр, столь искренняя забота вызывает во мне самую пылкую признательность, и по возвращении я сразу же отпишу вам письмо с благодарностями за все знаки внимания, оказанные мне во время моего пребывания в Хартфордшире. И я даже осмелюсь пожелать здравия и благополучия всем моим прелестным кузинам и кузине Элизабет в том числе». Элизабет ожидала какого-нибудь оскорбительного замечания и сделала вид, что она его чуть не задела, чтобы не давать мистеру Коллинзу повод для победного торжества. Вместо этого она с улыбкой заметила: «А я, мистер Коллинз, желаю вам благополучного пути. В последнее время на дорогах так много нежити, что встречи с ними никак не избежать. Впрочем, я уверена, что ваша поездка станет исключением». Распростившись надлежащим образом, дамы удалились, весьма удивленные тем, что мистер Коллинз обдумывает скорое возвращение. Миссис Беннет желала объяснить это его намерением посвататься кому-то из младших девочек. Пожалуй, она могла бы уговорить Мэри принять его предложение. Но следующее утро развеяло все чаяния подобного рода. Вскоре после завтрака к ним зашла мисс Лукас, и в приватной беседе с Элизабет поделилась событиями предыдущего дня. В последнее время Элизабет приходила в голову, что мистер Коллинз, возможно, вообразил, что влюблен в ее подругу, но то, что Шарлотта поощряла его ухаживание, казалось ей столь же немыслимым, как если бы она поощряла его сама. «Помолвлена с мистером Коллинзом, Шарлотта, дорогая, быть того не может!» Мисс Лукас спокойно ответила: «Чему тут удивляться, милая Элиза? Или ты полагаешь, что мистер Коллинз не может завоевать расположение ни одной женщины, раз уж ты сочла его неподходящим мужем для такой завидной партии, как ты? Будь на ее месте любой другой человек, он поплатился бы за подобный афронт разбитым лицом, однако сейчас чувства Элизабет возобладали над злом чести. Видишь, Шарлотту не переубедить, она пожелала ей всяческого счастья. «Я понимаю, что ты чувствуешь», — сказала Шарлотта. «Ты должна быть удивлена, очень удивлена, ведь совсем недавно мистер Коллинз хотел жениться на тебе». «Но как только ты все хорошенько обдумаешь, то будешь вполне довольна моим поступком. Я отнюдь не романтическая особа и никогда ею не была. Мне лишь хочется иметь свой дом, и, учитывая характер, положение и связи мистера Коллинза, я убеждена, что мои надежды на счастливую жизнь с ним ничуть не уступают тем, которыми руководствуются другие пары при вступлении в брак, в особенности с тех пор, как...» «О, Элизабет, умоляю, не сердись и не убивай меня на месте. От тебя у меня не может быть секретов. Меня поразил недуг». Элизабет ахнула. Ее самый близкий друг сражен неведомым недугом. Обречен служить сатане. Инстинктивно она чуть было не отшатнулась прочь. Шарлотта рассказала, что это печальное происшествие приключилось с ней в среду, когда она шла в Лонгборн. Рискнув отправиться в путь в одиночку и без всякого оружия, она торопливо шла по дороге, пока не наткнулась на перевернутую карету. Не заметив рядом никаких неприличностей, она подошла и склонилась над каретой, ожидая увидеть там ужасное искореженное тело кучера. Но к своему ужасу, вместо этого она наткнулась на зомби, застрявшего под каретой. Его костлявые пальцы ухватили ее за ногу, и она закричала, почувствовав, как его зубы впились в ее плоть. Шарлотте удалось освободиться и добежать до Лонгборна, однако адские деяния уже свершились. «Долго я не протяну, Элизабет, и прошу лишь о том, чтобы мои последние месяцы были счастливыми, и чтобы мне достался супруг, который последит за тем, чтобы меня обезглавили и похоронили, как добрую христианку».